но лишь на миг. «Не надо, я мягко отстранил вампиршу от себя, как будет угодно». Она не стала противиться. Ирма отступила и изучающе оглядела меня. Какой-то странный сделался у нее взгляд. Я не мог понять, что на уме у графини. «Ты убил герцога Бриади Альмара», сказала она. «Это важно, очень», сказала Ирма и добавила после непродолжительной паузы. «Для меня очень важно, а, дьявол, наплевать на герцога и его вражду с Эрменгрид до перспективы, что открываются перед графиней Диплер и после случившегося. Но отчего вампир герцога и графини столь не похожи на того деревенского, отчего они высохли?» Я вскинул бракемард, обведя кончиком сабли неподвижные тела в черных плащах. Я видел, как упокаивали сельского упыря. Все было иначе. «Тебя в самом деле это волнует?» спросила Ирма. «Мне это интересно». Я настаивал на ответе и злился. Злость терзала меня, потому что поддался слабости и не отвернулся от губ графини. Опять начнутся разговоры о близости и вкусе моей крови. «Проклятый пепел!» «Все просто», произнесла Ирма. «Нет здесь никакого секрета. Они давно обратились в вампиров. Их плоть превратилась бы в прах, кабы не дарованная внутренняя сила. Только после второй смерти сила уходит, а обманутые годы забирают свое. Ты сам это видел». Вампир рассмеялась. «Если убьешь меня, тоже превращусь в мумию. Но тебе ведь не нужна мумия, вас так легко убить», сказал я. «Дабы уязвить Ирму, нужно всего лишь серебро». «Ты ошибаешься». Вампир перестала смеяться и снова странно посмотрела на меня. «Серебро должно быть заговорено. Желаешь узнать, каким образом?» «Нет». Я направился к Вилдону, чтоб поблагодарить его, и с удивлением узнал, что он не обращал колдовство на людей Бриади Альмара. Все мои силы тратились на поддержание барьера. «Но что случилось с вампирами герцога? Отчего они превратились в сонных мух?» «Спроси у Ирмы». Вилдон устало вздохнул. «Она точно знает. Впекло ее. Не хочу с ней говорить». «Быть может, ты прав», сказал инквизитор. «Но что до вампиров? Думаю, что их сила связана с их господином. Ты убил его, и часть силы ушла. Похоже на то». Я мрачно оглядел неподвижные тела. «Много же их. Над ними должна прозвучать молитва». «Что?» Я с изумлением воззрился на Вилдона. «Это мой долг», твердо заявил он. Я понял, что монаха не отговорить. Чертыхаясь, вновь направился к Ирме, чтобы просить помощи. «Пусть ее люди сложат всех мертвецов в ряд под теми деревьями, на которые указал монах. Молитва», вспылила Ирма. «Но мы еще не закончили. Ты забыл, что на экипажи тоже напали». Глава 34. Дорога. Кровь и песок. Я выругался, коря свою забывчивость. «Но отчего тогда Ирма и ее вампиры не спешат к своим на выручку? Чего же мы ждем?» спросил я. Графиня смерила меня холодным взглядом и подозвала одного из своих людей. «Охраняй добычу», велела она. «Мы скоро вернемся». «Правильно», кивнул подошедший Бран. «Нечего добру пропадать». «Тебе-то что?» Я хмуро посмотрел на предвестника. «Глупо обижаться, по-детски это, но не понравилось, что война в чем-то поддержала Эрменгрид. Мне все равно». Бран пожал плечами. «Но давай договоримся. На сей раз отсиживаться с Вилдоном я не намерен». «Без вопросов. Возражений у меня не имелось». «Наговорились?» Ирма насмешливо посмотрела на нас. Я помрачнел, а Бран лишь ухмыльнулся и подмигнул ей. «Веди нас, графиня», напыщенно произнес он, тоже удостоившись высокомерного взора, но тот ничуть не задел предвестника. Разойдясь пошире вправо и влево, шесть вампиров графини и война вместе с ними шли впереди. Следом Эрменгрид, Вилдон, я да доктор Зилли граф Мирбах, оба в окровавленных одеждах, но ковыляют сами, молодой дворянин даже бодрится. «Как они?» – поинтересовался я. «Излечены», – ответил инквизитор. «Не полностью, ибо силы мои не беспредельны, но кровотечение остановил, раны затянул, внутренние повреждения в основном тоже. Дальше сами, а потому может быть больно». «О, не беспокойтесь, святой отец», — воскликнул Рене Зилль. «Шпага при мне, сам я цел и невредим». «Я не беспокоюсь», — сумрачно ответил Вилдон. «Каждый раз, когда приходилось обращаться к черной магии некро, монах делался серлицом, немногословен и пребывал не в духе самое меньшее до следующего утра. Наверное, сейчас будет мрачен поболее, чем один день». Мы ушли, отмахнувшись от просьбы инквизитора прочитать молитву над телами сраженных вампиров. «Души их прокляты», — молвил Вилдон, оглядев место схватки перед тем, как последовать за остальными, «но моя не менее отягощена грехами. Ваши души тоже. Молитвы над убиенными смогут немного облегчить нашу участь. Но вы глухи. Вразумление не подействовало на нас. Мы двинулись прочь, а упрямый инквизитор достал нательное распятие и, бормоча что-то, простоял на месте, пока остальные не удалились на 20 шагов. Только потом он догнал нас. Черт с ним, со святошей. Хочется уколоть чем-нибудь идущую рядом Ирму. Все-таки не торопимся, произнес я. Задеть графиню, кажется, удалось. Так беги. Огрызнулась она и недовольно покосилась на меня. Все мои люди на дороге мертвы второй смертью. Бран, который ступал впереди, услышал Ирму и выругался, чем изрядно удивил меня. Ему-то что до вампиров графини, не забыть бы спросить войну, почему он столь негодующе отреагировал на новость о гибели второй половины отряда Ирмы. Шли долго, поскольку успели зайти в рощу далеко, но дорога уже скоро, а мы как шли, так и продолжали идти, не озаботившись разведкой, о чем заговорил чуть отставший от телохранителей графини Бран. «Там никого», — ответила Ирма, она опять была спокойна, только порой поглядывала на меня странным взглядом, который я никак не мог разгадать, ни живых, ни мертвых, только лошади. Они не пострадали, экипажи и лошади оказались там же, где мы их покинули, и пребывали в полном порядке, чего не сказать о вампирах из числа телохранителей Ирмы, убиты все до последнего. «Здесь случилась непродолжительная схватка», — сообщил Бран. Он и остальные люди графини только что осмотрели придорожную стоянку, умерших второй смертью, как называет это Ирма, укладывали под раскидистую сосну, что росла ближе к тракту, чем прочие деревья. «Ваше сиятельство», — доложил один из вампиров, — «тут только наши. Погибли все. Нападение было слишком неожиданным. Люди Ди Альмара», — я произнес очевидное. «Кто ж еще?» Ирма с неудовольствием посмотрела на меня, словно я встреваю в разговор не к месту и не вовремя. «Да что мне ее недовольство? И где ее благодарность? Без меня и магии Вилдона быть убитой ей, а не герцогу Ди Альмара, по меньшей мере заключила бы невыгодную сделку, а то и в плен угодила. Где же они?» — спросил я. «Там, где вы положили их, Николас», — произнесла Ирма, недовольно поморщившись. Я мешал слушать доклад. Они присоединились к остальным людям герцога. «Благодарю за разъяснение». Я прижал руку к сердцу и поклонился. Надеюсь, что издевка в моем голосе была заметна. Ирмингрид выслушала дальнейшие о коротком бое у экипажа и лошадей. Графиня велела похоронить своих людей и, к немалому моему изумлению, сама предложила Вилдону прочитать молитву. После инквизитор обмолвился, что даже у вампиров бывает прозрение и их души тоже втайне надеются на спасение и прощение. Мы застряли в роще почти на целый день, люди Ирмы хоронили своих, прямо у дороги, в шагах в 20 от нее. Сюда принесли и мумии, в которых превратились три вампира-графини, погибшие в схватке в глубине рощи. Вилдон долго читал за упокойные, и пока вампиры Ирмы отправлялись за трофеями и возвращались, нагруженные оружием, и пока укладывали добычу на запятки двух экипажей, связывая веревками и укрывая плащами, и пока разбирали лишних лошадей, двое из людей Ирмы заняли места кучеров, остальные пять поведут 1,5 десятка лошадей. Предвестник попросил предоставить ему коня. Бран был необычайно доволен и признателен Ирме, которая удовлетворила его просьбу. Сказал, что хоть развеется в седле. «Я же предпочел продолжить путь на мягком сиденье в экипаже графини. Долгая дорога верхом, это не для меня. Зато получил новый плащ вместо продырявленного серебряной пулей и окровавленного. Камзол, порванный на спине и спереди и также залитый кровью, решено было прятать под плащом, ибо переодеться ни во что. С графом Мирбахом и Ренезиллем, чьи одежды также были в крови, поступили схожим образом, им дали черные плащи. «Будет вам портной», — сказала Ирма. Она уже остыла и соизволила говорить со мной. «Но завтра, в Торниме есть один приличный мастер, завтра так завтра». Торним слыл главным городом Восточного Глира. Я никогда не был в нем, но, кажется, деревней он точно не является, а раз так, то и хороший портной в нем найдется. Покинули злосчастную рощу уже сильно за полдень, и все время, пока оставались в роще, другие путники проследовали мимо всего несколько раз. Забитые крестьяне, которые предпочитали поскорее пройти мимо карет высокородной особы и ее вооруженных людей, и в общем-то правильно делали. Я снова сидел напротив Ирмингрид, и она снова оказалась непредсказуема в своих чувствах. «Прости меня», — произнесла она, улыбнувшись. «Я сама не своя, столько произошло». Ирма нагнулась, коснувшись ладонями моих колен, и заискивающе посмотрела мне в глаза. «А ты, спас меня от Бря, я буду вечно тебе благодаря, и прямо сейчас». «Не стоит», — буркнул я, прекрасно осознавая, к чему клонит красивая рыжеволосая женщина-вампир, и я был не один. Жаль, вздохнула Ирма и как будто даже искренне расстроилась после моего ответа. Но ты убил герцога Ди Альмара, ведаешь ли, что это значит? Преступление, мне было плевать, одним герцогом больше или меньше на моем счету. Не так давно я покончил с герцогом Альбрихтом Оксбургом. Нужно пускаться в бега, а тебя это пугает? Нет, я же вор. Ирма покачала головой и снова мягко улыбнулась. Сейчас она была настроена на миролюбивый лад. Раз говоришь только о преступлении и ничего не боишься, то можем забыть о герцоге. Вампир рассмеялась. Тем паче, что никто не выдаст тебя властям. Прекрасно. Но не намекаешь ли ты на наследников герцога или его родичей? У него нет наследников, а родные умерли давным-давно. Отлично, ответил я, уставившись в окошко кареты. Нет желания продолжать разговор. Ирма чего-то не договаривает. Я вновь поймал задумчивый взор, которым она глядела на меня, и при этом еще алчит близости и крови. Нет, молчание надолго не затянулось. Оставаться наедине всю дорогу и держать рот на замке – затея сомнительная. Мы опять разговорились, обсуждали пейзажи за окном да ничего не значащие темы и делали вид, что нам друг от друга ничего не нужно. Просто попутчики, просто собеседники. И странным взгляд Эрмингрид мнился только в этот день, который закончился очередным придорожным трактиром. За ужином, когда за столом со мной остался лишь захмелевший от крепкого вина Бран, я задал мучивший меня вопрос, почему предвестник выругался, услыхав, что люди-графини, сторожившие экипажи и лошадей, погибли. Какое тебе дело до Ва? Я осекся. Харчевня при постоялом дворе забита купцами до отказа. К вечеру выбрались на оживленный тракт, и в таверне пришлось платить втридорога. Война невесело пошутил, что встретились с герцогом Ди Альмаром мы не зря. Мол, монет теперь сберегли. Да людей Ирмы, предвестник отставил деревянную кружку с отпитым вином. Это хотел сказать, до них, конечно. Война чуть откинулся на лавке. Они с нами заодно. Плохо, когда твой отряд несет потери. Половины лишились. Я говорил с ней, понизив тон, чтоб не услышали чужие уши. Я продолжил. Других врагов, кроме Бриади Альмара, у нее нет. Отрадно слышать, сказал предвестник. Вторая такая схватка, и останемся без сопровождения. А нужно нам оно? Места-то людные пошли. Нужно не нужно, но нести потери нехорошо. Спорить с этим бессмысленно, да я и не собирался. Глаза слипались после долгого и мучительного для меня дня. Рана от серебряной пули зажила не в один миг. Давно не болит и следов никаких нет, только ведь выстрел герцога и прикончить меня мог. Ты камзолом не свети, заметил Бран. Ругнувшись под нос, я запахнул полы плаща и направился к лестнице на второй этаж, где располагалась комната, снятая на четверых. Для меня, предвестника, Вилдона и Мирбаха, Ирма уединилась с Зиллим, чему, признаться, я был только рад. Тошно видеть безмозглый взгляд молодого дворянина, которого снова околдовала вампир, да и не хотелось бы обнаружить ее ночью рядом с собой. Ничего не должно повториться. Лучше с подносчицей блюд переспать, коль на то пошло. Но нынче настроение неподходящее. Утром обнаружилось, что на моем месте в экипаже графини умастился Зиль. Дальше без меня. Помахав показавшейся в дверях трактира Ирме, я прыгнул в карету, где ехали Томас Вилдон и имперский посланник. Бран предпочел начать новый день в седле, с мрачным по своему обыкновению инквизитором да неразговорчивым, опасливо взирающим на меня и церковника Мирбахом. Путешествовать все одно лучше, чем с мило улыбающейся Ирмой. Она изменилась, и не в лучшую сторону, хотя по-прежнему приветливая. Но я не понимаю, что у нее на уме, это настораживает. А, к черту все. Когда после обеда Бран продолжил путь в карете, дорога стала заметно веселей, хоть было с кем побеседовать. Весь оставшийся путь я собрался провести во втором экипаже. К вечеру третьего дня мы добрались до Торнима, город средней паршивости, что давно разросся за пределы старых полуразрушенных крепостных стен. Дома в основном одноэтажные, редко какие со вторым этажом. Но ателье, к которому подъехали, как раз из таких. Портной лично встретил графиню Диплери. Выяснилось, что Ирма давняя его клиентка. Мастер быстро подобрал мне новый камзол и рубашку, коими я оказался полностью доволен, а затем занялся Мирбахом и Зиллим. В Торниме мы и заночевали. К вящему огорчению нашего пленника, остановились в самом дорогом заведении. Клос Теодор фон Мирбах не произнес ни полслова о расточительности, но жадные глаза выдали его. За свои покои я, Бран и Вилдон расплачивались серебром императорского посланника. Графа поселили с предвестником. «Не боишься?» – спросил я войну. «Горло во сне не перережет, лучше пусть он боится». Предвестник состроил отвратную гримасу и обратился к Оксбургцу. «Граф, промочить горло не желаете?» Оксбургец желал. «А ты, Николас?» «Я желал отдыха и потому первым делом завалился на кровать. Однообразная дорога выматывала. Закрыл глаза и открыл глаза. Почти сразу. Однако чувства обманули, потому как Томас Вилдон будил уже поутру. Наскоро перекусили, вампиры тоже ели в общем зале. Как выяснилось, они не отказывали себе в обычной еде. Ирма как-то обмолвилась, что ничто человеческое им не чуждо. Да, я помню, Ирмингрид повторяла раньше много раз, что она как живая. Еще 2 дня потребовалось, чтоб пересечь великое герцогство Глир с юга не север, и на следующее утро после ночевки в очередном постоялом дворе мы переехали границу с Бриштой, о чем свидетельствовал придорожный столб. Каждый новый день в пути был холоднее предыдущего, а в северном предгорном королевстве, вдвойне, даже снег лежит, и я боялся, что увязнем на раскисшей дороге. Однако мороз схватил грязь, и путешествие продолжилось без проблем. Бришта почти вся покрыта ельниками, и населена она куда реже, чем соседний Глир. Основным источником дохода местных владетелей издавна служили богатые железные рудники. Распашка земель была скорее подспорьем, чтоб не помереть с голоду. Пашня не являлась здесь главной ценностью, и худородные никогда не крепились к земле. В Бриште крестьяне до сих пор жили в свободных общинах, бедных и немногочисленных. Идеальная страна для кланов упырей и прочей нечисти. Не удивлюсь, если сие королевство полюбили не только вампиры. Впрочем, к исходу первого дня в Бриште мы вновь ночевали в трактире. Его хозяин встретил графиню Диплери как королеву. Все раскланивался да зыркал на домочадцев и слуг, чтоб тоже старательно гнули спину. Велел подать лучшую снеть, приготовить самые лучшие номера и поначалу отказывался от денег. «Если не возьмешь серебро», — сказала Ирма, — «сожгу трактир». Графиня произнесла угрозу походя, но она подействовала лучше уговоров. Похоже, в округе знали, что у владетельницы соседнего графства слова с делом не расходятся. Всего в королевстве 7 графств и 2 города, которые можно было назвать таковыми, столичный Брешт и Лич, сердце герцогства Альмара. «Забавно, не правда ли?» — сказала Ирма за последним ужином перед возвращением в собственное графство и замок. Мирбах, Бран, Вилдон и я сидели за одним столом с графиней. Доктор Зилль, которого теперь воспринимали как слугу Ирмы, ужинал вместе с 7 телохранителями Ирмингрид. Графиню и ее свиту разместили отдельно от прочих постояльцев гостиницы, которым хозяин указал на столы в другой половине харчевни. Никто не возражал. Высокородных средь постояльцев сегодня нет, и дворянская честь не пострадала. «Город Лич принадлежит Личу», — пояснила Ирма. «Вернее, принадлежал». Она обратила на меня пристальный взор. Судя по всему, убив герцога, Николас Гард спутал карты местным высокородным. «Уверен», — сказал я, ковыряясь вилкой в тарелке, «ты непременно с выгодой воспользуешься новыми обстоятельствами». «Разумеется». Ирмингрид согласно кивнула, вновь стрельнув в мою сторону глазами. «Что бы ни значили взгляды графини Диплери, а влезать в грызню аристократов Бришты за наследство Ди Альмара я не собирался. У меня свои планы. Но Ирма, скорее всего, сделает мне некое предложение. Что ж, придется ее разочаровать». Последний отрезок пути до замка Ирмингрид тоже начался с рассвета. Местность стала холмистой и еще более глухой, чем вчера. За верхушками деревьев видно долгий хребет, высоченные горы с белыми шапками снегов. Замок Ирмы появился почти в один миг. Кареты съехали с главного тракта на проселок, петляли по которому недолго, и вот впереди над лесом возвышается серая скала, на которой из серого камня сложен старинный замок. Высоченные стены и 9 башен по окружности внешних укреплений, а внутри донжон, 2 башни, соединенные друг с другом 3-й, более низкой и широкой. Подойти к укреплениям можно только со стороны проселка, а с других сторон крепостная стена поднималась к небу прямо над отвесной скалой, но пушки возьмут любую твердыню. Бран с любопытством рассматривал в окно замок графини Диплери. Подъезжая к воротной башне с подъемным мостом, мы обсуждали слова Ирмы о неприступности замка. Она, конечно, преувеличивает, но в прежнее время он в самом деле был таковым. Адское изобретение гномов, порох, перевернуло наш мир с ног на голову. Колеса кареты въехали на доски подъемного моста, добрались наконец. Но я вдруг понял,